Глава 17. Ученик владыки демонов. Иссушающая пустыня смерти. Я спускался по песчаной лестнице, сидя на темном гробу, который поднял воздух в лесом. Наружные стены вокруг иногда зыбко искажались, как мираж, поскольку находился в колодце огненных росовиков. Запихнув анахема в бихелиус, на котором сейчас сидел, я зашел в колодец, поддерживая лик с Элеонорой. Детишки огненные росовики все исчезли, видимо, спрятавшись от анахема. Я отправил лик с Дельфредо, однако он мне почему-то не ответил. В итоге до глубин немного запутанного колодца мне пришлось добираться без проводника. Вскоре лестница кончилась, и я увидел перед собой белую пылающую песчаную почву. Из песка, прямо как в пустыне снаружи, взметалось белоснежное пламя, а в воздухе кружили бесчисленные тусклые искры, которые собирались в одной точке, в темно-синем оазисе, который находился в центре. Казалось, будто их туда притягивает. Искры касались поверхности воды и исчезали. Выходит, огненная роса в форме пламени, которая должна направляться в небесную сферическую крону, здесь превращалась в воду. Раздались задорные голоса. Вокруг оазиса играли, брызгаясь друг в друга водой, дети огненные росовики. В сторонке от них в гордом одиночестве стоял бог углубления Дельфред. Он заглядывал в темно-синий оазис своими божественными глазами глубин. «Что-нибудь выяснил?» Окликнул я его со спины, но Дельфред вообще никак на это не отреагировал. «Забей!» С тех пор, как дядька бог углубления сказал, что ему надо немного подумать, он вообще перестал отвечать. Обратился ко мне Вейт. Мальчик огненный росовик, одетый в рваное тряпье. Хм, значит, он предавался своим размышлениям. Хоть Дельфред и стоял как вкопанный, в его божественных глазах глубин концентрировалась необыкновенная магическая сила. Должно быть, он настолько увлекся своими мыслями, что вообще ничего не слышал. «Значит, здесь рождаются огненные росовики?» «Фу!» Вейт подпрыгнул. «И затем мы всплываем из этого оазиса! Круто, да?» С гордым видом сказал он. Дельфред заглядывал в бездну оазиса, в котором исчезала огненная роса в форме пламени, и рождались огненные росовики. Полагаю, лучше подождать, пока он не придет к ответу. «Кстати, дядя непригодный! А что это такое?» Вейт подошел к гробу, на котором сидел я, и пристально на него уставился. «Откуда ты узнал о непригодных?» «Дядя бог углубления мне сказал». «Ну так что это?» Вейт постучал по гробу. «Гроб с анахемом». «Ха!» Запаниковал Вейт и шустро отбежал назад. «Ты притащил его с собой? Что ты задумал сделать с нами?» «Не боись, он мертв». «Ха?» Скорчив глупое лицо, Вейт снова боязливо подошел к гробу. «Дядя непригодный, ты что же это, убил анахема?» «Легко и просто». «А разве он не возродится, даже если уничтожить его? Его же невозможно уничтожить». Вейт посмотрел на меня с растерянным видом. «Поэтому-то в гробу он бесконечно и поддерживается в состоянии смерти. Если смерть не кончится, то он не сгинет. А значит, и не достигнет своей вотчины кончины». «Реально? Я нифига не понял, но ты крут, дядя непригодный! Супер крут!» Видимо, успокоившись, Вейт резво подбежал ко мне и постучал по темному гробу. «Я чуть со страху не обделался! Эй, ты! Недомёртвый анахем! Не недооценивай огненных росовиков!» Хм, он прямо как дитя. Однако анахем сказал, что не знал о существовании огненных росовиков. «Вы когда-нибудь встречались с анахемом?» «Нет, конечно. Найди он кого-нибудь живого в иссушающей пустыне смерти, сразу бы попытался его убить. Мы бы умерли, если бы встретились с ним». Учитывая характер бога смерти, в этом нет ничего удивительного. «А как вы скрываетесь? От него даже спрятаться дело отнюдь нелёгкое». «Хе-хе. Мудрость огненных росовиков гласит, если убежать вглубь колодца, то анахем будет видеть наше поселение как обычный мираж. Круто, согласись?» «Мудрость огненных росовиков? Кто ему ее дал?» «Похоже, что они знают про анахема, хотя никогда с ним не встречались. Едва ли они родились по чистой случайности». «А бог смерти знал о вашем существовании?» «Наверное, нет. Это может показаться немного странным, но лично мне кажется, что он просто идиот». Я невольно улыбнулся. «Ну да, и не поспоришь. Но раз так, то выходит, он пришел сюда прогнать проникнувшего в иссушающую пустыню смерти Дельфреда, что ли?» «Эй, дядя непригодный!» Вейт постучал по гробу, чтобы привлечь мое внимание. «Сделай меня своим учеником!» «О как!» Я посмотрел на Вейда, и он продолжил. «Ты можешь показать мне, как создать этот гроб? Обретя возможность победить анахема, я тоже смогу свободно выйти наружу и посетить множество разных мест. Я хочу выйти во внешний мир. И что ты там будешь делать? Так ведь там же круто, согласись? Столько всего разного, так много веселого, и я хочу увидеть все это. В осушающей пустыне смерти нет вообще ничего. Паренёк возвал ко мне ребяческим и энергичным жестикулированием. Расскажи мне, как оно там снаружи? Ты ведь путешествуешь, верно, дядя непригодный? А значит, много всего повидал, так? Расскажи мне об этом. Закидал меня Вейт вопросами. Ха, ну есть много разных снаружи. Вы родились в осушающей пустыне смерти, одном из божественных владений фундаментального сада круговорота Дакукадата. В этом саду есть еще три божественных владения, а за их пределами бесчисленное множество других. Это место является страной богов, которая называется Лазурными небесами богов. Пройдя через врата мира богов, ты попадешь в страну демонов, где родился я, и страну людей. Частицами магической силы я создал трехмерную карту и показал ему лазурные небеса богов и землю. Здесь находится ваше поселение. Глаза Вейда засияли, и он вцепился в карту. «Офигеть! Неужели мир настолько огромен? Крутяк!» Радостно посмотрев на карту, Вейд обернулся. «Ну же, дядя непригодный! Сделай меня своим учеником и возьми с собой во внешний мир!» «Ну что ж, кое-чему я тебя научу!» Я неспеша нарисовал магический круг. Частицы магической силы собрались, и появился темный гроб Бихелиуса. «Повторяй за мной!» «Если, конечно, хочешь стать моим учеником!» Вейд стал управлять магической силой, повторяя за мной. Он был очень талантливым. Контроль магической силы для него был не сложнее дыхания. Он рисовал в точности такой же, как у меня, магический круг, и частицы магической силы начали собираться. После чего появился Бихелиус. «Ого! Ну как? У меня получилось, верно? Я старейшина, и поэтому так крут!» «Я, конечно, и так считал, что он необычный человек». Но совсем не ожидал, что он идеально воспроизведет Бихелиус, несмотря на то, что я показал ему его всего один раз. Ситуация становится все более и более загадочной. Кто и ради чего породил огненных росовиков? И что случится от их присутствия в Дакукадате? «Ну скажи уже что-нибудь, а? Дядя непригодный! Я что, где-то накосячил?» «Что ты? Просто я был впечатлен твоими выдающимися способностями». Лицо Вейда приняло горделивый вид. «Значит, ты сделаешь меня своим учеником?» «Я подумаю об этом, но сейчас у меня есть парочка мелких дел. Даже если я возьму тебя в ученики, то только после того, как закончу с ними». «А когда это будет? Через час?» — сказал Вейд, запрыгнув на парящий Бихелиус. «Ха-ха-ха, не торопись так. Сперва Дельфред должен вернуться из бездны своих размышлений». «Ты победила Нахема, непригодный». Раздался предельно серьезный голос. Обернувшись в его сторону, я увидел, как Дельфред повернул свою голову в мою сторону. «Обречь бога конца жизни к бесконечной смерти? Похоже, что я, будучи богом, познал, что такое страх. Говоря это серьезным лицом, ты напуганным совсем не выглядишь, Дельфред». Гроб со мной на нем подлетел к Дельфреду. «Ну так что? Ты увидел бездну?» Дельфред снова повернулся к оазису. «Эта вода собирает в себе огненную росу, оставшуюся после исчезновения огня, и преобразует ее в жизнь. Судя по всему, число детей огненных росовиков постепенно растет. Очевидно, что огненная роса, которая в нормальных условиях должна циркулировать, похищается здесь, в осушающей пустыне смерти. И чьих это рук дело? Раз оно создано в осушающей пустыне смерти, то главным подозреваемым является никто иной, как бог смерти Нахем». «Понятно». Я поднял себя в воздух флесом и спустился с темного гроба. «Слезь-ка с него, Вейд!» «Вау-вау!» Вейд в попыхах спрыгнул с принимающего вертикальное положение Бихелиуса. Я поставил гроб и вонзил его в песчаную почву. Поддерживаемый в состоянии смерти Нахем видит проносящиеся у него в голове кошмары Наднериаза. «Я направлю эти сны сюда, и мы поговорим с ним напрямую». Я направил магическую силу в Бихелиус, и в нем открылось небольшое окошко. В следующий миг Нахем широко раскрыл глаза. «Скучный кошмар», — сболтнула Нахем, увидев Вейда и детей огненных росовиков. «В осушающей пустыне смерти не может быть жизни, о которой неведомо мне, Анахему. Увы, но это реальность бог смерти. Мы кое о чем хотим спросить тебя. Я временно воссоздаю реальность в кошмаре». Услышав это, Анахем нахмурился. «Сложившаяся ситуация привела меня к выводу, что ты пошел против порядка и породил огненных росовиков. Повелитель осушающей пустыни смерти Нахем. — сказал Дильфред, заглядывая в бездну своими божественными глазами. «Почему, будучи одним из четырех фундаментальных богов, ты нарушил порядок? Ты смеешь бросаться в меня, Анахема, ложными обвинениями, тупица!» Бехелиус дребезгом колыхнулся. «Я выберусь отсюда и вырежу под корень всю жизнь в иссушающей пустыне смерти!» Темный гроб заскрипел, словно вопя. И это несмотря на то, что прямо сейчас он был в состоянии бесконечной смерти, меньшего от бога конца жизни я не ожидал. «Ну что ж, давай проверим, насколько правдивы твои слова!» Я закрыл окошко гроба и заткнул Анахема, после чего отрегулировал Неднариас и стал показывать ему новые сны. «Хм, понятно!» Я показал ему продолжение желанных им снов, однако, выбравшись из гроба, он уничтожит огненных ростовиков вместе с этим колодцем. Дельфред переплел пальцы рук и погрузился в раздумья. «Этими владениями повелевает Анахем, но как-то странно, что он при всей своей безрассудности продолжает играть спектакль и обманывать нас даже сейчас». «Действительно, твое мнение стоит обдумать. Бог смерти не способен заметить детей огненных ростовиков, когда они прячутся в глубине этого колодца. А значит, здесь имеется нечто, делающее его незримым для божественных глаз Анахема». «Да, это так», — согласился бог углубления. «Изменения превосходят смерть. Бог изменений на такое вполне способен».